Глава 14. Самое время проверить, работает маскировка или нет. О том, что произойдет в случае, если не работает, он предпочитал не задумываться. До Кесселя он, скорее всего, не доживет. По экрану, вмонтированному в спинку впереди стоящего кресла, побежали строчки. Сводки военных действий, пропаганда, потоки ругани на головы повстанцев. Битва с грязными и подлыми убийцами возлюбленного императора шла неплохо, справедливость вот-вот должна восторжествовать, а предатели поголовно преданы суду и истреблены. Его маскировка являлась аргументом, опровергающим имперскую пропаганду. Металлическая маска, закрывая почти всю голову, спускалась через правый глаз и скулу до нижней челюсти. В результате правое ухо практически ничего не слышало, хотя техники клялись, что сенсорный аппарат работает как хронометр. Лучше бы он работал как сенсорный аппарат. Гибкая металлическая полоса плотно охватывала затылок и горло. Специальная линза увеличивала правый глаз и позволяла собеседнику подивиться необычайной синеве радужки. Носить этот металлический ужас, превращающий человека в монстра, было жутко неудобно. Ко всем прочим радостям, маска вдавливалась в кожу, внушая всем, что вживлена в плоть. Голову постоянно кренило вправо, шея ныла, приходилось время от времени массировать ее, морщась от неудовольствия. Очень реалистично. Таможенники поднялись на борт, как только дайрканский лайнер «Драгоценность Чарбы» вошел в систему Корусканта. «Попрошу ваши документы». Ведж выудил ID из нагрудного кармана черного имперского кителя. Правый, затянутый в черную кожу рукой, протянул карточку офицеру. Перчатка сидела туго и не скрывала, что кисть изуродована. Тонко завыл сервомотор. «Прошу вас, офицер». Он не узнал собственного голоса в хриплом карканье, изданном модулятором. Таможенник едва взглянул на ID, прежде чем сунуть ее в прорезь портативной деки. «Полковник Ангар Роэт. Роат. Что?» «Мое имя произносится Роат». Крип делал слова более чем неразборчивыми, хотя ядовитая интонация до таможенника докатилась. «Прошу прощения, полковник Роат. Вам предписано явиться в центр для да, разумеется», — таможник откашлялся. «Кажется, все в порядке, полковник». Антилос поднял уродливую клешню, но не спешил брать документы обратно. «Вы в чем-то не уверены?» «Нет-нет, что вы, я уверен». Таможенник неуклюже попытался всунуть карточку ему в руку, но не так-то просто было удержать ее всего тремя пальцами. «Я прекрасно понимаю необходимость проверки, офицер». «Я ничуть не сомневаюсь, полковник. Если у вас возникли какие-то проблемы, я помогу». Голос упал почти до шепота, как будто полковника одолел внезапный приступ слабости. Голова начала клониться к правому плечу, но полковник тут же деревянно выпрямился. «Я помогу». Таможенник измученно кивнул. «Я буду помнить об этом, полковник». Он забрал у мальчишки свою карточку и неуклюже повертел ее, прежде чем сунуть обратно в карман. «Живу, чтобы служить». Перебор. Полковник ни разу не был на Карелии, с языка сорвалось. Но таможник уже пятился прочь, сердито бормоча под нос. «Ты покойник, а все еще служишь. Врачам надо было дать тебе умереть». Он ни за что не услышал бы замечания, но встроенные в маску сенсоры, оказывается, все же работали. Он придушил готовую выползти на губы улыбку, потому что его заставили запомнить. Полковник Антар Роот не видит в жизни ничего смешного. Сейчас тебя поймают, и веселиться будешь уже не ты, а умельцы из госбезопасности. Пока Ведж шел на брифинг, ему даже в голову не приходило поинтересоваться, а как, собственно, его собираются отправить на Корускант. Разумеется, он не допускал мысли, что просто посадит свой крестокрыл прямо на площадь перед императорским дворцом. Версия нелегальной иммиграции и контрабанды тоже отпадала. Следующими на очереди были соображения по поводу маскарада. Но даже его наглости не хватило на мысль, что карнавальным костюмом станет мундир военного летчика империи. Совещание получилось потрясающим. Ребятки генерала Кракена разработали несколько сценариев. Личность полковника Руата предназначалась для проникновения на планету и возможного отступления. Еще одна личность для шныряния по Корусканту. И третья на всякий случай. Его проинформировали о двух последних, но сказали, что все документы он получит уже на месте. Полковник Антар Руат был выбран по многим причинам. Во-первых, протезы удачно скрывали собственное лицо Верджа. Более того, они притягивали чужие взгляды, но позволяли видеть лишь маску, а не человека под ней. Любой, кто посмотрит в его сторону, тут же отвернется со смесью стыда и отвращения. Запомнят калеку, но не смогут сказать, ни какого он роста, ни какого цвета у него глаза. Стоит снять личину, и властям придется разыскивать несуществующего человека. Во-вторых, Ведж был пилотом, Руат тоже. При случае Антилас без труда сумеет поддерживать беседу об истребителях, тактике и стратегии боя и прочих мелочах. По легенде, он был сбит при защите Владета в системе Рачук. А уж об этой битве Ведж мог рассказывать до посинения собеседника. Он был там, не совсем в том месте, где полковник, но близко. По кораблю прокатилась слабая дрожь. Ведж нажал кнопку возле экрана. Изображение переключилось на внутренние камеры. Ушел первый челнок. Пассажиры ультракласса не собирались унижать себя ожиданием вместе с простыми смертными. Изысканная, неуместная в смутное время роскошь смущала. С точки зрения закоренелого повстанца, империи оставалось недолго. Либо Альянс, либо мятежный военачальник Зсиндж, либо еще кто-нибудь положит ей конец. Дело было даже не в том, кто именно победит, просто подобная расточительность не укладывалась в рамки здравого смысла расчетливого коррелианина. Разумеется, он понимал, что многие согласны выкидывать на ветер огромные суммы, лишь бы окружить себя коконом, в котором Альянс просто не существует. Не слишком сложно поддерживать иллюзию, что империя, как и прежде, велика и могуча, если велик счет в банке. Ведж не сомневался, что в каких-нибудь далеких анклавах годами, может даже столетиями, будут считать, что император жив, здоров и заботится о своих подданных. Неведение я понять могу, но сознательное заблуждение – увольте. Он погасил еще одну улыбку, хотя она была упорнее первой. Те же самые люди, которых он считал сознательными уклонистами, напомнили бы ему о недремлющих агитаторах Альянса. Половина из них стала бы страстно возражать, что в империи существует рабство, геноцид и оружие с легкостью уничтожающие планеты. Вторая половина согласилась бы, да, проблемы существуют, но едва ли это повод для открытого неповиновения законному правительству. Они внутри системы, они работают на нее, изменяют ее, но не хотят понимать, что система прогнила, что ее не изменишь без основательной стряски. Фокус в том, Антилас чуть было не улыбнулся опять. Врожденную живость характера не могли преодолеть ни жизненные обстоятельства, ни инструктаж у Кракена. Фокус в том, что обе стороны могут разумно и логично аргументировать свою точку зрения. Проблема в политике – искусстве компромисса, когда круг за кругом идут дебаты, не приносящие плодов. Изменения начинаются, когда находится кто-то, кто готов умереть за свои убеждения. Возле его кресла опять остановился человек. Полковник Руат Ледж медленно поднял голову, кивнул. «Префект Дотт?» Модулятор ловко скрывал и неистребимый акцент, и слишком длинные паузы, во время которых Ведж натужно вспоминал манеру столичного общения. «Давненько не виделись. Несколько лет, пожалуй». Имперский префект Парин Дотт, он же Паш Кракен, с достоинством покивал головой. «Насколько я помню, в последний раз мы встречались на церемонии годовщины траура, как раз незадолго до того, как вас перевели в действующую армию. Прошу прощения, я не узнал вас, полковник, пока таможенник не назвал вашего имени. Галактика со временем становится все теснее и теснее». Ветш неуклюже похлопал ладонью по сиденью рядом с собой. «Присоединяйтесь, если желаете. Тело мое не то, что раньше, но голова пока работает. Летите в центр по делам? Полковник, вам же известно, какие вопросы не стоит задавать. Я же не спрашиваю вас, где вы были ранены». Паш уселся в кресло и пристегнул, не слишком затягивая ремень. «Гладкий полет». «Действительно», – рассеянно кивнул Антилас. Замечание Кракена-младшего подтверждало его собственные ощущения. Служба безопасности не настолько роет носом землю, чтобы обнаружить их, но и не спит в конуре, как хотелось бы. Еще Паш хотел сообщить, что не предвидит проблем с прочими пассажирами. В противном случае он не подошел бы даже на пушечный выстрел. На плоском экране возникло улыбающееся лицо помощника пилота. «Мы приступаем к предпосадочной подготовке. Пожалуйста, приведите спинки ваших сидений». Ветш выключил звук. «Надеюсь, посадка пройдет так же гладко». «Присоединяюсь к вашему пожеланию, полковник». Паш покивал. «Не переношу эти задержки в космопортах. Если возникнут проблемы, то именно там». Космопорт, на одну из площадок которого опускалась драгоценность Чарбы, располагался на крыше высотного здания в полусотни километров от императорского дворца. Несколько этажей позволяли пассажирам разных классов не смешиваться друг с другом. Те богачи, что не убыли на собственных челноках, выходили в роскошный огромный холл. Негуманоидов и людей низшего класса ждал грузовой выход. Им с Пашем, как и прочим пассажирам классов с первого по третий, достался чистый, хотя и переполненный накопитель. Таможенники проверяли пассажиров наугад, но Ветш не заметил, чтобы кого-нибудь, заломив руки, тащили прочь. Он старался не слишком вертеть головой по сторонам, через каждые две стандартные минуты напоминая себе, что полковник не должен глазеть на набившие оскомину достопримечательности столицы. Он был здесь не раз. А он вообще здесь родился. Вроде бы. Больше всего хотелось по-детски прилипнуть носом к прозрачной стене, за которой разворачивалась чудовищная панорама города-планеты. А еще хотелось расстегнуть натерший шею воротничок и вытереть пот. Кожа под маской нещадно чесалась. После иммиграционного контроля... «С возвращением, полковник! Добро пожаловать в Центр Империи, попрошу документы!» Начиналась выдача багажа, но прежде чем они с Пашем сумели пробиться к своим сумкам, к ним подошла русоволосая женщина в чопорно-серой униформе медтеха. «Полковник Рот?» Ветш церемонно кивнул, иначе бы и не получилось в такой-то тяжести. «Я Рот. Это мой друг, префект Парен Дотт. Кто вы?» «Ирен Фоссер. Младший техник биомеханической клиники Рохайр. Меня послали встретить вас». «Вы встретили. Мне сказали, что вы в курсе событий. Я говорила с вашим адъютантом, капитаном Сиено». «Ясно. Это все объясняет. Капитан Сиено был убит перед самым моим отлетом. Примите мои соболезнования, полковник». «Приняты». Ветш вновь торжественно кивнул. Воспользовавшись положением и вздорным нравом полковника, Ветш вдруг закапризничал и отправил за багажом Паша и женщину Теха. Затем женщина вывела их к одному из челноков, на борту которого красовалась эмблема биомеханической клиники. Багаж разместили на внешней раме, пассажиры забрались внутрь, и машина отвалила от площадки космопорта. Далеко внизу замелькали здания. Женщина села к ним лицом. «Минут через 15 будем на месте. Можно было бы быстрее, но...» Ветш улыбнулся, насколько позволяла ему маска. «Осторожность прежде всего. Ясно. А маску снять можно? Будьте как дома. Не стесняйтесь, полковник». Ветш с наслаждением отодрал металлического монстра от лица, стянул с правой руки перчатку и принялся бешено чесаться, как блохастый ворнскр. «Интересно, как Люк уживается со своим протезом? Тренировки, наверное». Паш вежливо хихикнул, но женщина отреагировала более бурно. Она выпрямилась, со всхлипом втянув в себя воздух. Некоторое время она в изумлении наблюдала за безуспешными попытками Веджа привести в порядок всклокоченную шевелюру. Затем покраснела и отвела взгляд. «Простите меня, мне сказали, что вы важная птица, но я не поняла, насколько. Я знаю ваше лицо. Видела на листовках с объявлением о награде. «Вы Антилас, верно?» «Наград большая?» – не утерпел Ветш. Женщина прыснула было, но тут же прикусила губу. «Листовки имели ограниченное хождение», – сказала она. «Диктат может поддерживать империю, но не все коррелиане думают одинаково». Женщина протянула руку. «Я Елла Виссири. Рада познакомиться с вами, полковник». «Елла Виссири?» «Знакомо звучит». «Почему?» Ветш пожал ей руку и, сделав вид, что засмотрелся на красоты Корусканта, предоставил Пашу возможность поговорить с их провожатой. Ему нужно было подумать. «Идиот! Так звали партнера Корона! Вы видели эти листовки в Корбезе?» – брякнул он, перебив Кракена. Ела моргнула, помолчала, медленно кивнула. «Конечно!» – она смущенно потерла переносицу. «Вас должны были ввести в курс!» «Нет», – перебил ее Ветш, – «просто слышал о вас. Только не спрашивайте, от кого». «Не буду», – согласилась девушка. Налаженный было контакт начинал разваливаться. Паш переводил недоуменный взгляд с одного на другого. Ветш заставил себя беспечно улыбнуться. «Скажем так, то, что я слышал, заставляет меня думать, что миссия и дальше пойдет так же гладко, как началась». Глава 15. Вот уже много часов, как Корон Хорн чувствовал себя самым несчастным существом в галактике. Да что там в галактике, во всей вселенной. Легенда потребовала напялить на себя ворох одежд, в большинстве своем неимоверно тяжелых и не пропускающих воздух. Корон буквально плавился под многочисленными пурпурно-алыми балахонами, волочащимися следом и подметающими палубы почище робота-уборщика. Воротник нижней рубашки садистской удавкой впивался в шею, да так, что Хорн едва мог сипеть. Апофеозом издевательства над личностью Хорна была нелепая круглая высокая шляпа, украшавшая его голову. А неудобства, причиняемые отсутствием под всеми этими юбками, штанов и белья, не шло ни в какое сравнение с той боевой раскраской, которая украшала физиономию коррелианина. Особенно Эрисе удалась подводка глаз и тени на веках. И надо было постоянно помнить, что благовоспитанный Тельбун Скуата может позволить себе высунуть из рукавов лишь самые кончики наманикюренных ногтей. И еще, что он постоянно молчит и благостно всем улыбается. В середине путешествия, на комфортабельном лайнере «Драгоценность Чарбы», Корон Хорн почувствовал себя несчастным, потным и мечтал ответить колкостью на очередной завистливо-сочувственный взгляд. Зато Эриси блаженствовала. Она купалась в море всеобщего внимания и цвела на глазах. Голубые лосины так туго обтягивали ее стройные ноги, что она могла их вовсе не надевать, а просто покрыть оные ноги нужного цвета краской. А на просторной блузе, собранной на поясе ремешком, застежка отсутствовала как факт, поэтому каждый, кто обладал чуть более развитым интеллектом, чем кавокеанский примат, мог представить себе, как Эриси выглядит неглиже. От желающих разделить с ней каюту не было отбоя, но место было занято размалеванным чучелом в пурпурно-красных юбках и балахонах. Хотя находились такие, кто смотрел на Корона с жалостью, не из-за нелепых одежд. Галактика велика, и обычаев в ней несть числа. Хорона жалели те, кто видел и слышал, как с ним обращается спутница. Эриси разражалась бранью по каждому поводу, а иногда и без оного. Это в тех случаях, когда вообще замечала его присутствие. Большую часть времени Хорн следовал за ней бессловесной, почтительной тенью, платил за ее покупки, приносил забытые или требуемые вещи, подбирал оброненное и отвешивал поклоны тем, кого Эриси ухитрялась обидеть». А Эриси, похоже, в открытую наслаждалась и черпала силы из жестокого обращения с ним и с окружающими. Сейчас эта фурия нетерпеливо постукивала ногой, пока полная, неповоротливая женщина в форме таможенного офицера проверяла документы у пассажиров. Когда, наконец, дошла очередь и до них, Эриси сложила на груди руки и презрительно выпятила нижнюю губу. Офицер помедлила, потом выжила холодную профессионально вежливую улыбку. В вспомнила, видимо, что власть здесь принадлежит ей, а Ирисе теперь придется расплачиваться за неуважение к закону. Таможенная дама разглядывала персональную деку так, словно силилась найти на дисплее хоть одну знакомую букву. «Рис Дарск?» – в конце концов осведомилась она. Ирисе кивнула, сохраняя ледяное величие. «Я вижу визы и отметки о прививках в ваших документах, но на вашего спутника у меня ничего нет. Он Дарск Кристаль». Ирисе расплела руки и пренебрежительно махнула в сторону потупившегося Хорна. «Вон он стоит». «Мне предоставлены документы лишь на одного пассажира». Ирисе соизволила ткнуть пальцем в нужную строчку. «Вот», — обронила тайферянка, — «там, где багаж». Тонкие губы таможенной дамы сложились в кислую усмешку. Цель приезда в центр империи – личные дела. Официальная усмешка стала елейной. Недостаточно для въезда в столицу. Ирисе коротко глянула на Хорна. «Я развлекаюсь. Я должна была развлекаться, хотя на данный момент не испытываю никакого веселья». Если она рассчитывала пробить брешь в невозмутимости служащей, то не рассчитала сил. Таможенница повернулась к Хорну. «Цель приезда в центр империи, сэр». Корон не поднимал головы, крепко сжав губы. За него ответила Ирисе. «Деловая поездка». «Деловая поездка и развлечение? Разве это не различные понятия?» «Нет, Ирисе явно теряла терпение. Только не в том случае, когда мои развлечения являются его делом. Он-то льбун». Таможенная дама некоторое время недоверчиво разглядывала Корона, а тот впервые за поездку радовался румянам, пудре и тональному крему, густым слоем покрывавшим его физиономию. «Тельбун?» «Совершенно верно. По семейной традиции мой Тельбун привез меня в столицу. Все женщины нашего рода приезжают в центр империи для зачатия». «Зачатие?» – переспросила таможенница. «Ребенка? Кого же еще?» «Значит, Тельбун». «Ясно». Она вновь глянула на Корона и отвела взгляд. «Тельбун». Хорн с такой ненавистью и потому с великим тщанием изучил свою легенду, что мог теперь читать лекции. Некоторые семьи среднего достатка на Куате воспитывали своих детей особенным образом. От них требовались безукоризненные манеры, академические знания и прекрасная физическая форма. Когда дети достигали определенного возраста, их подвергали тщательному тестированию. Они должны быть здоровы, умны, надлежащим образом воспитаны и не иметь генетических изъянов. После одобрения тельбуны поступали в богатые дома, где обязаны были сделать ребенка представительницам рода. Ребенка усыновляла семья матери, он становился наследником. Родители Тельбуна богатели, получая немалую плату за услуги своего отпрыска. Корон считал этот обычай отвратительным и негуманным, но аристократия Куата полагала иначе, и мнением Хорна поинтересоваться забыла. Таким образом, они предохранялись от возможного вовлечения ребенка в межклановую вражду. К тому же гарантировалось отсутствие кровосмешения, а дети получали телохранителя и учителя с очень серьезной привязанностью к подопечному. От детей не скрывали, что часть биологического материала поставляют тельбуны, но семьей они признавали только аристократических родственников. Тельбунам было тяжело, но кому до них было дело? Они были собственностью, только и всего. Таможенная дама перебирала клавиши деки. «Добро пожаловать в центр империи», — сказала она. «Возле шлюза вас ждет челнок. Вас и вашего спутника, Тельбуна», — поправила Ирисе. «Тем более, наслаждайтесь жизнью». Женщина-офицер сочувственно посмотрела на Хорна. «И всем прочим». Она пошла дальше, а Ирисе и Корн отступили в центр стыковочного отсека. Пришлось еще подождать, пока загерметизируется переходник шлюза и уравняется давление. Потом люк открылся. По ту сторону их ждал пилот челнока. Тоже женщина. «Прошу вас занять места и пристегнуться». Та же вежливая улыбка, тоже отсутствие интереса, тоже игнорирование пыхтящей от ярости Ирисе. «Я доставлю вас в отель «Империал».» Ирисе с холодным интересом осмотрелась по сторонам. «Мы что, уже получили разрешение на посадку?» «Разумеется, мистрис Дарск». Корон занял место в последнем, четвертом ряду. Других пассажиров не было. Ириси посмотрела на рубку, в которой скрывалась женщина-пилот, постояла в нерешительности и уселась возле Хорна. Она не сказала ни слова, только положила ладонь ему на колено. Ее широкая блуза меняла цвет в зависимости от освещения. Челнок задрожал, потом подпрыгнул, освобождаясь от захвата лайнера, раскрыл плоскости. Заработали обзорные голографические панели на стенах салона. Создавалось впечатление, будто Корн и Ириси парили в открытом космосе. Некоторое время они направлялись в противоположную сторону от планеты. На панелях сияли звезды, больше напоминающие золотистый пожар. «Прости меня, пожалуйста», — шепнула Ириси. «Я так дурно с тобой обхожусь». «Как пожелает моя госпожа», — очень вежливо и любезно улыбнулся Хорн. И чуть было не покатился от хохота, увидев, с каким ужасом смотрит на него Ириси. Вместо этого он едва заметно покачал головой. То, что они одни, еще не значит, что салон не прослушивается. Ириси наклонилась к Корону, отчего тому в нос хлынули сладкие ароматы цветов Нлорна и поцеловала. «Ты Тельбун», — прошептала она, — «ты меня понимаешь». Корон кивнул, точно дроид. «Я Тельбун», — эхом отозвался он, — «я понимаю». Ах, если бы он действительно мог понять свои чувства. Ему нравилась Ириси, он находил ее привлекательной, как физически, так и духовно, но предпочитал оставаться ее другом и не переступать черты. Когда выяснилось, что по легенде им придется несколько недель провести в одной каюте на борту драгоценности Чарбы, Ириси ясно дала понять, что не прочь воплотить легенду в жизнь, хотя бы частично. Никто не осудил бы их, но Корон решил держаться стойко, будто джедай перед лицом Дарта Вейдера. Сначала он объяснял это тем, что не хочет, чтобы Ириси расслабилась и прокололась на каком-нибудь пустяке. Одна оговорка, и все пойдет прахом. Чем больше времени они проводили вместе, тем крепче становилось его убеждение, что, переспав с Ириси, он каким-то образом предаст Миркс. Это было непонятно. Ни обязательств, ни обещаний они с Миркс друг другу не давали. Да если бы у нее в каждом порту было по страстному любовнику, ему-то какое до этого дело? И почему это он бьется головой о стену от ревности при одной лишь мысли о вероятном наличии такого любовника? Они с Миркс взрослые, совершеннолетние люди. Если им действительно суждено завязать отношения, то что бы то ни было в предыдущей жизни, значения не имеет. Сопротивление проистекало из двух вещей. Первое удивляло его, но отрицать ее он не мог. Он думал об Ирисе как о женщине обеспеченной и не подверженной предубеждениям. На своей планете она принадлежала к благородному сословию. Деньги, возможности, материальный достаток, с рождения она привыкла к высшему качеству. Корон тешил себя романтическими бреднями, что истинное благородство Ирисе проявилось в том, что она присоединилась к Альянсу. Но вот они летели на прогулочном лайнере, и Хорн не мог не замечать, как Ириси наслаждается роскошью. И как невнимательна она к окружающим, будь то живые существа или предметы. Корн считался Тельбуном, но вся эта роскошь была доступна и ему, и он оказался не способен ею воспользоваться. Тем временем Ириси не видела ничего особенного в том, чтобы очистить палли и бросить кожуру на ковер, или забыть в кресле огрызок. Корон боялся пролить на дорогую обшивку напиток, а Ириси такие мелочи не волновали. А если вдруг такое случалось, она просто не замечала, или со смехом требовала заменить испорченную вещь. Ириси сорила деньгами, она приказала Корону давать слугам невероятно высокие чаевые, а Хорн никак не мог взять в толк, почему и плохое обслуживание, и хорошее он должен оценивать одинаково. Лизоблюдство и раболепие персонала раздражало его сверх меры. Однажды он не сдержался и пустил в ход зачесавшиеся кулаки. Стюарт, прижав ладонь к раскрасневшемуся, распухшему уху, поклонился и поблагодарил за то, что высокоуважаемый господин так доходчиво и умело выразил свое недовольство. Корон понял, он никогда не сумел бы приспособиться к миру Ириси. И заподозрил, что Ириси знает об этом. Она не прекращала попыток забраться к нему в кровать, но порой тон ее голоса или взгляд свидетельствовали, она знает. Ириси и любила Корона, и ненавидела его, и постоянно воевала сама с собой, не зная, какому из чувств отдать предпочтение. А Хорн цеплялся за семейные традиции, за службу в Корбезе, чтобы убедить самого себя. Если им с Ирисей не быть вместе, это будет ее потеря, не его. С ним полный порядок. Пальцы Ириси стискивали его руку. «Ты погляди». Челнок развернулся, и теперь Корускант был виден во всей красе. Станции Галан и орбитальные зеркала остались выше. Хорн вспомнил разговор в кают-компании лайнера. Какой-то профессор рассказывал всем желающим, что Корускант, прошу прощения, центр империи, находится далеко от своего солнца и вынужден обогреваться с помощью орбитальных зеркал. Челнок пошел на снижение над дневной стороной. Серо-бурая поверхность планеты выглядела очень странно. Она была угловата и щетинилась шпилями башен. Над Ферокритовым морем лениво плавали каменные острова, покрытые цветущими садами. Ничего естественного в этой планете, по мнению Хорна, не было. Она была изуродована шрамами от постоянной перестройки и реконструкции. Кусочек ночной стороны по контрасту сверкал всеми огнями спектра. Свет очерчивал здания, прорисовывал линии улиц и трасс воздушного сообщения. На границе света и тьмы постепенно вылезало из мрака исполинское строение, которое по высоте и протяженности могло спорить с горами на юге. Больше всего здание напоминало коралловый риф. Корон задрожал от внезапного холода. Ему было необъяснимо страшно и стыдно за страх. «Гнездо зла», — залетела посторонняя мысль. «Выжечь, выжечь до основания, иначе никто не сможет спать спокойно». «Впечатляет, не так ли? Мы пролетаем императорский дворец». В проеме люка, небрежно опираясь на Коммингс, стояла девушка-пилот. «А кто управляет этой штукой?» Несмотря на улыбку, от девушки веяло холода. «Нет», — поправился Корон, — «не холодом, а первым снегом». «Автопилот», — девушка указала на планету внизу. «Вам повезло. Сегодня в этом районе ясная погода. В ином случае вы немногое увидели бы». Эриси вздернула подбородок. «Мой Тельбун и я летите в Империал, знаю. Вы затребовали лучший номер, но здесь удача вам изменила. Номер занят другими». Корон нахмурил накрашенные брови. «А мы-то думали, все устроено», — сказал он, чтобы хоть как-то выразить свою реакцию. «Возможно». Эриси прищурилась. «А 100 кредиток наличными ничего не уладит?» «Как начальная цена? Да». Хмурое выражение на румяной физиономии Хорна сменилось широчайшей ухмылкой. «Ты наш связной?» Девушка-пилот кивнула. Пожалуй, только сейчас Корн как следует рассмотрел ее. Красивой ее можно было назвать только с большой натяжкой. Мешало отрешенное выражение слишком бледного лица. Но в глазах пылал огонь. Сначала Корон списал его на возбуждение. Слишком быстро безымянный пилот превратился в повстанца. Но приглядевшись, Хорн понял, в чем дело. Новая знакомая напомнила ему Елу Виссири. Девушка сделала шаг вперед, и Корон окончательно утвердился в своем мнении. А еще она чем-то походила на принцессу Лею Органу, хотя не густые короткие и очень светлые волосы она зачесывала назад, а не носила кос, уложенных вокруг головы. Пилот опустилась в кресло напротив Хорна и Ириси. Кожа у нее была почти белой, а наличие столь же белых бровей и ресниц скорее подразумевалось, нежели наличествовало на самом деле. Определенно, она была не во вкусе Хорна, его эстетические размышления были прерваны самым бесцеремонным образом. «Времени мало, но здесь нас не подслушивают, так что можем поговорить». В ее голосе так явственно прозвучал акцент, что Корон мог держать пари на собственный крестокрыл, их связная родом с Алдераана. «Я знаю, кто вы. Здесь меня знают как наводчика, но вы можете называть меня Римой Бореалис. Я доставлю вас в отель, и помогу поселиться. Но жить вы будете в других номерах, а не в тех, что были заказаны. Позже я передам вам новые документы и легенды». Ирисе кивнула. «Надеюсь, комнаты приготовлены не там?» Длорит указывала на императорский дворец. «Мы мирные люди. Мы только хотим собрать данные, как получше сбить пару-тройку слишком высоких башен». Рима не засмеялась. Похоже, чувство юмора у нее было столь же бесцветным, как и она сама. «Не знаю. А если бы и знала, не имела бы права сказать». Она протянула холеную руку и невесомо прикоснулась к плечу Эриси. «Но я не стала бы волноваться. Я так понимаю, вы – проныры, заноза в теле империи. Самое время и место вогнать вас поглубже». «А мне нравится это сравнение», – объявил Хорн, радуясь тому, что хоть что-то в подобной ситуации ему начинает нравиться. «Я старалась». Рима все-таки улыбнулась на полградуса теплее. «Могу сказать, что самую легкую часть задания вы уже выполнили». Глава 16. Когда скат-пульсар выскочил из гиперпространства, Гэвин Дарклайтер стоически промолчал. И вовсе не потому, что Ляд Цайф предупредил его, и не потому, что люди генерала Кракена битый час втолковывали, в какой степени и каким образом необходимо соблюдать правила безопасности во время проведения операции. И совсем уж не потому, что глаза его были крепко зажмурены, и он просто ничего не увидел. Все он видел, и от этого зрелища у него перехватило дыхание. «Что, землерой, впечатляет, а?» Мирекс развернула к остолбеневшему татуинцу кресло. Гэвин только кивнул. Он отдавал себе отчет, что в галактике найдутся миллиарды существ, повидавших по боли его. Да что там далеко ходить? Любой пилот разбойного эскадрона был опытнее него, а уж о командире он и заикаться боялся. Но, разумеется, Гэвин вовсе не был деревенским нерфопасом или провинциальным недоумком. И уж точно был умнее любого тускена. Гэвин умел водить боевую машину, а при случае сумел бы даже справиться с простеньким компьютером. Может, он и вырос на ферме, о чем ему не уставал напоминать Корнхорн, но он, по меньшей мере, раз в месяц ездил с отцом в Анкорхат, а дядя всегда приглашал их семью на праздники к себе в усадьбу. Гэвин даже побывал в Мос-Айсли. Один раз. Но никогда и нигде он не видел ничего подобного Корусканту. «Это же город! Просто один большой город!» От избытка эмоций Гэвин даже руками развел, ударился костяшками пальцев о переборку и не заметил. «Целый город! От полюса до полюса!» — подтвердила Мирекс. «Если присмотреться, можно увидеть, как на свободных участках на полюсах блестит лед». «Знаешь, там внизу даже воду завозят из других систем, своей уже давно нет». Ожила приборная консоль. Пилот-сулустианин громко чирикнул, призывая Мирекс принять посильное участие в процессе выхода на орбиту. Мирекс с отвращением стукнула по клавише. «Надежда на большее слушает». «Надежда на большее. С вами говорит контрольно-координационный центр. По нашим данным, вы перевозите экзотов. Сканирование показывает, что у вас на борту находится 8 особей. Подтверждаю контроль. 3 человека, 5 экзотов, если точно. Вас понял, Надежда. Ваш вектор 3493 АФЦ. Добро пожаловать в центр Империи». Лиад переглянулся с Мирекс. «Спасибо, контроль», – беззаботно сказала Мирекс в комлинг. «Вектор принят. Конец связи». Гэвин подождал, когда она отключит связь, и лишь потом не спросил, а вопросительно задрал брови. «Что?» – удивилась Мирекс. «Все так просто?» – шепотом спросил Дарклайтер. «Подозрение – вещь хорошая». Мирекс наставительно подняла палец, наблюдая за игрой огоньков на пульте. Потом тщательно прицелилась и ткнула в клавиатуру, но лишь до тех пор, пока не забьешь ими трюм до самого верха. «Я словно Хорна слышу». Несколько секунд Мирекс пристально смотрела на Дарклайтера, потом с каменным лицом отвернулась. «Да, это в его духе», — согласилась она, — «и он бы тоже все вокруг засыпал подозрениями. Весь фокус в том, чтобы вовремя и жирно дать на лапу кое-кому из диспетчерских служб. Видишь ли, землерой, настоящая надежда на большее обычно возит рабов для одного борделя на окраине Невисека. Невисека? Мирекс тяжко вздохнула. Эй, чем ты занимался во время инструктажа? Играл в крестики-нолики с Шестованином? Не в крестики-нолики. Может, спал или считал нерфов? Да не пас я нерфов никогда. Вспыхнул до самых ушей Дарклайтер. Я их терпеть не могу. Никогда не отзывайся о них пренебрежительно при Антилосе. Наставительно посоветовала Мирекс, хихикая. Он их пас в раннем детстве. Теперь уши Дарклайтера по цвету могли соперничать с аварийными датчиками. И уж совсем плохо Гевину стало при воспоминании, как он в присутствии командира пошутил об умственном развитии пастухов. «Ну, проблеял Гевин под стать нерфу. Вообще-то я слушал, по большей части. Но там ничего не говорили про какой-то Невисек. А что это? Район города, известный в народе как невидимый сектор», — смилостивилась Мирекс. «Почему?» «Потому что никто не хочет признавать, что он существует, хотя он такой большой, что легко проглотит 3-4 столичных города где-нибудь в другой части галактики. Сокращенно Невисек». «А, так ты говоришь про резервацию для экзотов?» «Я говорю про Невисек, а у тебя жаргон, как у имперского бюрократа. А горожане вообще о нем не говорят, или называют «там» или «где-то там». А самые умные, когда идут туда искать приключений на свой задний бюст, используют выражение «ненадолго исчезнуть». Вообще-то, резервация – часть Невисека. Сам он гораздо больше. Представь себе Мос Айсли, но больше, гаже и гораздо негостеприимнее. Хуже, чем Мос Айсли, Гевин попытался представить, ужаснулся и захлопал выгоревшими ресницами. «А такое может быть?» Мирекс воззрилась на него с таким сомнением, будто хотела погладить убогонького по голове. «Гевин», — проникновенно сказала она, — «такая штука, как зло, не уменьшается, как порция лума. Ходят слухи, что Вейдер построил себе жилище на границе Невисека, потому что любил смотреть на него, как иные любят смотреть на закат. А еще там есть черный рынок», — совсем другим тоном продолжала Мирекс лекцию. «Не люди, у которых есть разрешение на работу, могут покидать Невисек, а у кого нет, те вынуждены работать на фабриках на окраинах сектора». Черно-бордовый диск становился все больше. Он заполнил собой сначала обзорный экран, потом иллюминатор. Тонкие огненные линии распались на отдельные огоньки. Редкий слой облаков пропороли острые шпили башен, основания которых терялись где-то во мгле. Гевину вдруг показалось, что один из шпилей сейчас располосует скату брюха, но все обошлось. Яхта соскальзывала все ниже и ниже, лавируя между чудовищными зданиями, между светом и тенью, пока не достигла точки, когда Лиад Цайф был вынужден врубить прожектора. Суллустианин сбросил скорость и аккуратно завел яхту под навес одного из зданий. Светлые стены пачкали пятна темного мха. Гевин не сумел опознать камень, из которого было построено здание, но он показался Дарклайтеру очень древним. Гевин даже разобрал странные корявые письмена. Таких букв он раньше не видел. «А что тут написано?» Мирекс расхохоталась. «Это не буквы, Гевин. Это следы каменных слизняков. Не топырки так глубоко не забираются. Вот слизняки и жрут свое удовольствие». «Не топырки?» — жалобно переспросил упавший духом Дарклайтер. «Не топырки — это такие хищники. Они едят каменных слизняков, а при случае могут перехватить и барратов». «Барратов?» — Дарклайтер совсем сник. «А это такие норные твари. Иногда вырастают метров два. Барраты едят все, что попадется. Или кто попадется». «Как вомпы песчанки?» — с надеждой спросил Гевин. «Если вомпы когда-нибудь отрастят шипы и броню и обзаведутся челюстями, способными прогрызть ферракрит, будет очень похоже. Самое привлекательное в этих зверюгах – это то, что живут они поодиночке. Такой уж вредный у них характер, что друг друга они не выносят». Мирекс возилась с тумблерами и кнопками пульта. «Подумать только, ведь кто-то же завез сюда всех этих тварей и выпустил на свободу. По большей части они безобидны, но...» Гевин вздрогнул. И зачем только я согласился на это задание? Командир же говорил, требуются добровольцы. Сначала Гевину показалось, что скат вот-вот должен врезаться в стену или еще куда-нибудь. Но яхта преспокойно выплыла сквозь огромное отверстие с другой стороны. Убедительно. Большая часть грузовых перевозок идет на нижних уровнях города, чтобы облегчить движение наверху. Скат выдвинул шасси и, наконец, сел возле большого темного здания, виртуозно вписавшись между кучей мусора и пожарным гидрантом. Лиад отрубил антигравитационные двигатели, но прожекторы пока не гасил. Мирекс расстегнула ремни, второй рукой продолжая играть с пультом. Гевин услышал шипение воздуха в шлюзе, потом заработали сервомоторы. С металлическим звоном, ударившись о поверхность, опустился трап. «Пошли, землерой, посмотрим, что они там тебе приготовили». Гевин тоже освободился от ремней и следом за черноволосой красавицей спустился по трапу и чуть было не задохнулся. Воздух здесь был сухой и пыльный, и пахло, как дома перед началом песчаной бури. Знакомый запах успокоил Дарклайтера. Мирекс уже стояла рядом со свалкой и махала рукой Гевину. «Берись с другой стороны и тащи». Дарклайтер чуть было не спросил, зачем и куда понадобилось волочь гигантскую мусорную кучу, но заметил, что она нагнулась над дюропластовым контейнером. Гевин ухватился за ящик, Мирекс кивнула, и они вдвоем вынесли груз под свет прожектора. По трапу тем временем спускались остальные проныры. Первым к ним подошел Навара, закутанный в черный шуршащий балахон. Твиллик посмотрел на крышку контейнера, перевел взгляд на Мирекс. «Тебе обязательно подсматривать? Девица только плечами пожала. Откуда я знаю? Возможно, ты прав, и мне не стоит совать туда нос». Она сложила губы трубочкой, словно собиралась свистнуть. «Хотя у меня есть два стандартных часа до вылета». «Да что с тобой, Навара?» – встрял Гевин. «Командир ей верит, ты же знаешь». Твиллик предупреждающе поднял острый, зловещего вида коготь, останавливая пылкого защитника. «Гевин, никто не сомневается в честности милой дамы, но чем меньше ей будет известно, тем лучше для нее. Мы же не спрашиваем, под каким кодовым именем и по какому вектору она собирается покинуть эту гостеприимную планету». Мирекс от души хлопнула Дарклайтера по плечу. Легкостью прикосновения ее ручка не отличалась. «Не бойся, землерой, я найду себе занятие. Поучусь навигации, например. Твой обожаемый командир вечно сомневается в моих способностях вычислить курс с тех самых пор, как ему стукнуло 10 лет, и папа пустил его за пульт управления. Да, кстати, пусть прибудет с вами и вся такая же билиберда». Она ушла на корабль. Трап за ней поднялся. Гевин потер немеющее плечо. Навара когтем отстучал комбинацию цифр на кодовом замке. Внутри контейнера что-то звонко щелкнуло. Твилик отодвинул крышку. Внутри оказались небольшие пронумерованные коробки, которые Навара раздал всем присутствующим. По его же совету Гевин отошел в сторону, прежде чем заглянуть в свою коробочку. Сложенная одежда, поясная сумка, пачка кредиток, мелочь, небольшой бластер и несколько идентификационных карточек. Гевин разорвал пластиковый пакет, перебрал свои новые документы. ID, карта медицинской страховки, водительские права. В общем, полный джентльменский набор. Теперь его звали Вин Лейгер. И на родной планете, затерявшейся где-то на внешних территориях, он влип в неприятности. Он спутался с подозрительным Шестованином. Гевин оглянулся на Рива Шиеля. Тот весело подмигнул в ответ и плотоядно облизнулся. И покинул свой дом и безутешных родителей. Они на пару мотались с планеты на планету и, пользуясь невинной мордашкой Лейгера Дарклайтера, дурили доверчивых аборигенов. Лейгер находил жертву, а Шиель, то есть Шаанир Рэш, беззастенчиво ее грабил. Гевин поежился. Этот Вин Лейгер должно быть отпетый мерзавец. Он, Гевин, просто не сумеет притвориться закоренелым преступником. Абсурд. Это еще нелепее, чем с разведывательной миссией оказаться в столице империи, будучи при этом пилотом элитной эскадрильи. «Стоп-стоп-стоп, Гевин», — сказал себе Дарклайтер. «Ты пилот разбойного эскадрона. Ты на Корусканте. Ты прилетел сюда на разведку». Он снова поежился. «Как я здесь оказался?» Он вспомнил, как стоял на краю родительского участка, разглядывая нагретые двойным солнцем барханы, и размышлял, стоял ли когда-нибудь Люк Скайуокер на границе пустыни и видел ли то, что видит он, Гевин. Внизу, вырубленной в камне чаши двора, мама и сестры убирали разгром, который оставили после себя гости, приглашенные отпраздновать 16-й день рождения Гевина. Безопасность, тепло и любовь жили внутри этой чаши, а вокруг лежала враждебная, ничего не прощающая пустыня. К нему поднялся отец, встал рядом. «У тебя на физиономии сейчас написано выражение всех дарклайтеров в твоем возрасте». Отец вздохнул. «Не думал, что этот день наступит так скоро». «Какой день?» – удивился Гевин. «У нас, дарклайтеров, в жизни всегда наступает день, когда мы пытаемся заглянуть себе в душу. Некоторые из нас никогда не доводят дело до конца, а потом горько сожалеют, что не совершили всего того, что хотели. Твой дядя Хуф заглянул внутрь себя и решил не обращать внимания на то, что увидел. Поэтому он и стал таким богатым. Он строит свою маленькую империю посреди наших песков, и у него нет ни времени, ни сил, ни желания поднять голову и посмотреть на звезды». Крепкая мозолистая рука легла на затылок Гевина и грубовато развернула Дарклайтера-младшего лицом к небесам. Гевин зажмурился. Оба солнца стояли в зените. «Твой кузен Бикс, он постановил, что станет героем, а его имя будет записано крупными буквами где-нибудь среди звезд. Его желание исполнилось, хотя я бы хотел, чтобы его успех и слава были чуть поменьше, а жизнь чуть длиннее». А теперь у моего сына и наследника на лице то же самое выражение. «Папа». Гевин вытер выступившие слезы и решительно посмотрел вверх. «Там что-то есть. Может быть, я брежу, но меня там ждут». «Есть лишь один способ выяснить». Гевин изумился. «Ты хочешь, чтобы я улетел?» Отец опять грустно вздохнул, отпустил сына. «Хуф не сумел остановить Бикса. С чего ты решил, что я буду становиться у тебя на пути?» «Но...» «Да, он пытался. Когда понял, что Бикса не переупрямить, он отправил его в военную академию. Так он хоть как-то мог контролировать судьбу сына. Конечно же, Бикс согласился. Ничего другого ему не оставалось. Но отношения между ними испортились. И теперь Хуф сожалеет об этом каждый день своей жизни». Отец помолчал. Отвесил сыну несильный подзатыльник. «Когда захочешь вернуться, тебя будут ждать с распростертыми объятиями. Неважно, что ты там натворишь, будешь ли спасаться бегством или приедешь в блеске славы. Тебе здесь всегда будут рады. Ты Дарклайтер. Если ты должен уйти из дома, ступай с моим благословением и пожеланием, чтобы сила не оставляла тебя». Гевин уже не видел опрокинутого над их домом пустого неба. Там, за выцветшей голубизной, было очень темно и светили звезды. Он хотел побывать на каждой из них. «Такое впечатление», — пробормотал он, — «что все, что мне нужно, это сделать шаг. Ты чувствуешь то же самое, папа?» Юла Дарклайтер ответил не сразу. «Я слишком боялся, что увижу лишь боль и злость», — медленно произнес он. «Я не смотрел. И мне жаль, что я не могу пойти вместе с тобой. Всегда помни, кто ты и что ты». «Ладно». Он весело улыбнулся. Что-то давненько в Альянсе не было ни одного Дарклайтера. Пора исправить положение. «Ну вот я и в Альянсе. Я пилот. Моей эскадрильей командует лучший друг Бикса. Я на самом сумасшедшем и опасном задании. Кто же из нас видел правильно, папа? Я со своей судьбой или ты со своей болью и сожалением?» Гевин запрокинул голову. Неба не было видно. «Наверное, папа, ты сказал бы, что раз здесь Дарклайтер, то все будет хорошо. Надеюсь. Как я надеюсь, что ты прав?» «Эй, малек, опять мечтаешь?» Тяжелая лапа Шиеля с размаху опустилась Гевину на плечо. «Время топать!» «Не знаю никаких Гевинов». Дарклайтер запихал пожитки в сумку, сунул бластер за пояс, а документы и деньги рассовал по карманам. «Меня зовут Лейгер. Винлейгер, я хочу узнать, что заставляет этот шарик вращаться, а потом придумать, как это прекратить. Еще раз назовешь меня Гевином, Шаанир, и если я дотянусь, то ты получишь в ухо.